«Вы на осмотр?» — спросила девушка за стойкой. «Да», — ответил Джейкоб. Он просто не мог. Он был не готов. Он лучше еще раз поговорить с ветеринаром. Джейкоб, не глядя, листал журнал. Вспомнил, как кто-то из детей в первый раз возмутился, что он смотрит в телефон, а не на них. «Ты мой мальчик», — сказал он Аргусу, почесывая ему шею. Он когда-нибудь раньше называл его своим мальчиком. Пришел санитар и повел их в смотровую в конце коридора. Ждать ветеринара пришлось целую вечность, и Джейкоб предлагал Аргусу лакомство из стеклянной вазы на стойке. Но пес лишь отворачивался. «Ты молодец», — сказал ему Джейкоб, стараясь, чтобы голос звучал успокаивающе, как у Макса. «Ты молодчина». «Мы живем на свете», — думал Джейкоб. Эта мысль всегда являлась непрошенной и обычно в противовес слову «идеально». В идеальном мире мы бы каждые выходные делали бутерброды в приюте для бездомных, под конец жизни осваивали бы музыкальные инструменты, не считали бы, что середина жизни — это уже поздно, и испытывали бы еще какие-нибудь интеллектуальные ресурсы, кроме Гугла, и физически, кроме Амазона. Навсегда отказались бы от макарон с сыром, уделяли бы стареющим родственникам хотя бы четверть того внимания и заботы, которых они заслуживают, и никогда не бросали бы ребенка перед экраном. Но мы живем в реальном мире, а в нем есть футбольные секции и логопед, и хождение за продуктами, и домашние задания, и необходимость содержать дом в чистоте, и деньги, и перепады настроения, и усталость. И еще мы всего лишь люди. А людям не только нужны, но и положены такие вещи, как кофе и газеты, а еще свидания с друзьями и передышки. И, в общем, как бы хороша ни была идея, ее просто невозможно воплотить. Надо, но способа нет. И еще, и еще, и еще раз мы живем в таком мире. Наконец пришел ветеринар. Это был старик, наверное, под 80, старый и старомодный. В нагрудном кармашке белого халата виднелся уголок платка, на шее стетоскоп. Его рукопожатие обволакивало. Пальцы Джейкоба долго тонули в мякоти, пока не ощутили под ней кость. «С чем пожаловали?» «Вам не объяснили?» «Кто?» «Я звонил». «Почему бы вам самому не рассказать?» «Может, это психологический прием?» «Как женщине перед абортом дают послушать сердцебиение плода?» Джейкоб не был готов. «Моя собака уже давно страдает». «О, понятно», — сказал ветеринар и щелкнул кнопкой ручки, который уже собирался заполнять бланк. «А как зовут вашу собаку?» «Аргус». «Это собака далеко умершего мужа», — нараспев прочел ветеринар. Примечание. Гомер, Одиссея, перевод Вересаева. Конец примечания. «Впечатляет. В прошлой жизни я был профессором классической литературы». «С фотографической памятью?» «Такого в реальности не бывает, но я очень любил Гомера». Он медленно опустился на одно колено. «Привет, Аргус». Он обхватил ладонями морду Аргуса и посмотрел ему в глаза. «Не самое мое любимое выражение», — сказал он, не отводя глаз. «Усыпить. Я предпочитаю говорить «отпустить». «Я тоже», — сказал Джейкоб, испытывая небывалую признательность. «Тебе больно, Аргус?» «Он очень часто скулит, иногда всю ночь напролет, и ему трудно вставать и садиться». «Нехорошо. Это с ним уже довольно давно, но в последние полгода стало хуже. Он почти ничего не ест, и у него недержание». «Все это очень неважное известие». «Известие». Впервые после землетрясение, Джейкоб услышал это слово не о Ближнем Востоке. Наш ветеринар в округе Колумбия давал ему пару месяцев, но прошло уже почти полгода. «Ты у нас борец», — сказал Аргусу ветеринар. «Борец, да?» Джейкобу все это не нравилось. Ему не хотелось думать, что Аргус борется за жизнь, которую у него сейчас отнимут. И хотя он понимал, что Аргус борется со старостью и болезнью, здесь собрались трое — Аргус, Джейкоб и ветеринар, который исполнит желание Джейкоба в ущерб желанию Аргуса. Но на самом деле все не так просто. Джейкоб это понимал. Но он также понимал, что в каком-то смысле все именно предельно просто. Нет способа сказать собаке: «Жаль, что мы живем в этом мире, но другого места для жизни нет». Или, может, нет способа этого не сказать? Ветеринар еще несколько мгновений смотрел Аргусу в глаза, теперь уже молча. «Что вы думаете?» — спросил Джейкоб. «Что я думаю?» «Обо всем этом». «Я думаю, что вы знаете свою собаку лучше, чем кто бы то ни было, и уж, конечно, лучше, чем старый ветеринар, который знаком с ней всего 5 минут». «Угу», — сказал Джейкоб. «По моему опыту, а опыт у меня немалый, люди понимают, когда приходит пора. Не представляю, чтобы кто-нибудь мог это понять, но это ведь больше говорит обо мне, чем о состоянии Аргуса». «Возможно. Я чувствую, что пора. Но я не знаю, что пора». «Ладно», — сказал ветеринар, вставая. «Ладно». Он взял шприц из стеклянной банки на стойке рядом с вазой с лакомствами и вынул из шкафчика маленький флакончик. «Процедура очень простая, и могу вас заверить, что Аргус не почувствует и не испугается никакой боли, кроме самого укола шприца. Но от этого я хорошо умею отвлекать. Через пару секунд он потеряет сознание. Должен предупредить, что сам момент смерти может быть неприятен. Обычно они как будто засыпают. И большинство владельцев говорят, что животное вроде бы испытывает облегчение. Но все собаки разные. Нередко у собаки опорожняется кишечник или закатываются глаза. Иногда бывают судороги. Это все абсолютно нормально и не значит, что Аргус что-то почувствует. Для Аргуса это будет как уснуть». «Хорошо», — сказал Джейкоб, но подумал. «Я не хочу, чтобы так было. Я не готов. Этому нельзя случиться». Он уже дважды такое чувствовал, когда держал Сэма, а врач пришивал ему пальцы. И за мгновение до того, как они с Джулией сказали детям, что расходятся. Это было чувство нежелания жить в этом мире, даже если мир — единственное место для жизни. «Лучше всего, если Аргус ляжет на пол. Может, вы сумеете положить его голову вам на колени, чтобы ему было спокойнее?» Он говорил и наполнял шприц, держа его так, чтобы Аргус не видел. Аргус тут же лег, словно понял, чего от него хотят, а может и зачем. Все происходило быстро, и Джейкоб не мог унять панику от того, что еще не готов. Он усыпительно почесал Аргусу брюшко, как учили на их единственном уроке дрессировки, но пес не засыпал. «Аргус уже старый», — сказал Джейкоб. Говорить это было незачем, только чтобы потянуть время. «Старичок», — сказал ветеринар. «Наверное, поэтому мы с ним так хорошо поладили. Постарайтесь, чтобы он смотрел на вас». «Еще секунду», — сказал Джейкоб, гладя бок Аргуса по всей длине, пробегая пальцами по ребрам и впадинам между ними. «Я не знал, что все будет так быстро. Хотите, я оставлю вас вдвоем еще на несколько минут?» что будет с телом? Если у вас нет других планов, мы его кремируем. А какие могут быть другие планы? Похоронить? Нет. Тогда кремируем. Сразу? Что? Вы его сразу кремируете? Мы кремируем 2 раза в неделю. Печь примерно в 20 минутах отсюда. Аргус тихонько заскулил, и Джейкоб сказал ему: «Молодец ты, мой хороший». Потом спросил ветеринара: «И где мы в этом графике?» «Не уверен, что понял вас». «Я знаю, это не важно, но мне бы не хотелось, чтобы тело Аргуса лежало здесь еще 4 дня». «Сидят ли люди Шмиру по собакам?» «Никто не должен оставаться один». «Сегодня четверг», — сказал ветеринар. «Так что можно сегодня во второй половине дня». «Хорошо», — сказал Джейкоб. «Так мне легче». «Хотите побыть с ним еще несколько минут? Мне несложно». «Нет, все в порядке». «Я прижму Аргусу вену, чтобы точно ввести иглу. Вы можете его придерживать. Через несколько минут Аргус станет дышать глубже, а потом как бы уснет». Джейкоба раздражало, что ветеринар все время повторяет кличку Аргуса, словно избегая говорить «он» ему. Это казалось жестоким, постоянно напоминало, что Аргус — личность, и что это Джейкоб дал ему имя. «Аргус ничего не будет чувствовать, но может еще какое-то время продолжать дышать. Почему-то чем старше собаки, тем дольше они дышат без сознания». «Интересно», — сказал Джейкоб, и сразу, как только последний слог сорвался с языка, раздражение на ветеринара, все время звавшего Аргуса по имени, превратилось в злость на самого себя. Злость, которую он скрывал, нередко обращая на кого-то другого, но которая вечно была с ним. «Интересно, какая глупость это — говорить в такой момент? Какое ненужное, пошлое, подлое замечание? Интересно». Весь день ему было страшно и грустно, и чувство вины одолевало за то, что он не мог помочь Аргусу прожить подольше. И в то же время он гордился, что помог ему так долго протянуть. Но теперь, когда час настал, он испытывал только злобу. «Вы готовы его отпустить?» — спросил ветеринар. «Извините, еще нет». «Конечно». «Ты молодец», — сказал Джейкоб, оттягивая кожу у Аргуса между лопаток. Аргусу всегда это нравилось. Видимо, Джейкоб просительно взглянул на ветеринара, потому что тот повторил: «Вы готовы?» «А вы не дадите ему успокоительное или, я не знаю, обезболивающее, чтобы он не почувствовал укол?» «Некоторые врачи дают, я нет. От этого им часто становится, наоборот, тревожнее». «А многие хотят, чтобы им сначала дали несколько минут побыть вдвоем». Джейкоб показал на флакон в руках ветеринара и спросил: «А почему раствор такой яркий?» «Чтобы его ни с чем нельзя было перепутать». «Логично». Ему необходимо было отбросить гнев и все остальное. Но ему требовалась для этого помощь, хотя больше всего он хотел сейчас остаться один. «Можно я побуду с его телом до кремации?» «Конечно, можно». «Аргус», — произнес Джейкоб, словно второй раз нарекая его. Один раз в начале, второй раз в конце. Аргус поднял глаза и встретился взглядом с Джейкобом. В его глазах не было принятия, не было прощения, не было осознания, что происходит то, что должно произойти. Что так надо, так лучше. Их отношение определяло не то, что они могли разделить, а то, чего не могли. Между двумя существами всегда есть непреодолимое расстояние, запретная зона. Иногда оно принимает форму одиночества. Иногда оно принимает форму любви. «Давайте», — сказал Джейкоб ветеринару, продолжая смотреть Аргусу в глаза. «Помните, как все заканчивается?» — спросил ветеринар, поднося иглу. «Аргус умирает счастливым. Его хозяин, наконец, вернулся домой. Но после стольких страданий теперь он обретет покой». Джейкоб не сказал Аргусу «все хорошо». Он сказал: «посмотри на меня». Он сказал себе: «жизнь бесценна, и я живу на свете». Он сказал ветеринару: «я готов». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Вячеслав Задворных.